Глава 14. Непороговые биологические эффекты. В годы, последовавшие за испытанием принципов третьей идеи в 1955 году, как нашим, так и вторым объектам, были разработаны многочисленные термоядерные изделия разных весов и мощностей, предназначенные для различных носителей. Это было развитие нашего успеха, потребовавшее, однако, вновь больших усилий, а также многих испытаний. Тогда же меня все больше стали волновать биологические последствия испытаний. Меня натолкнула на эту проблему сама жизнь, личное участие в ядерных испытаниях и подготовке к ним. Большую психологическую роль при этом и в дальнейшем играла некая отвлеченность моего мышления и особенности эмоциональной сферы. Я говорю здесь об этом без самовосхваления и без самоосуждения, просто констатирую факт. Особенность отдаленных биологических последствий ядерных взрывов, в особенности при воздушных взрывах, когда радиоактивные продукты разносятся по всей Земле, или точнее по всему полушарию, в том, что их можно вычислить, определить более или менее точно общее число жертв, но практически невозможно указать, кто персонально эти жертвы, найти их в человеческом море. И наоборот, видя умершего человека, скажем, от рака, или видя ребенка, родившегося с врожденными дефектами развития, мы никогда практически не можем утверждать, что данная смерть или уродство есть последствия ядерных испытаний. Эта анонимность или статистичность трагических последствий ядерных и термоядерных испытаний создает своеобразную психологическую ситуацию, в которой разные люди чувствуют себя по-разному. Я, однако, никогда не мог понять тех, для кого проблемы просто не существуют. Отдаленные биологические последствия ядерных взрывов в основном связаны с так называемыми непороговыми эффектами. Ниже я поясню, что под этим подразумевается. Одним из таких эффектов являются генетические повреждения. В связи с проблемой ядерных испытаний я вновь вспомнил о своем юношеском интересе к генетике. В этой науке тогда как раз происходили драматические события. Уотсон и Крик расшифровали строение молекулы ДНК в виде двойной спирали и утвердили ее решающую роль в механизме наследственности. В научно-популярном американском журнале Scientific American я прочел блестящую статью Гамова, в которой рассказывалось об открытии Уотсона и Крика и излагались собственные идеи Гамова о генетическом коде, в основном оказавшиеся правильными. Действие радиации на наследственность экспериментально изучалось уже давно. Даже самая малая доза облучения может вызвать повреждение наследственного механизма, как теперь стало ясно, молекулы ДНК, привести к наследственной болезни или смерти. Не существует никакого порога, то есть такого минимального значения дозы облучения, что при меньшей дозе уже никогда, ни в каком случае не произойдет поражение. Генетическое поражение носит вероятностный характер. Это значит, что от дозы облучения зависит вероятность, то есть относительная частота поражения, но в известных пределах не зависит характер поражения. Говоря несколько схематически, если возникшая при облучении активная молекула, например, перекись водорода, поразит один участок ДНК, то произойдет некоторое вполне определенное поражение. Если не поразит, не произойдет ничего. Вероятность поражения пропорциональна дозе облучения, опять же, при достаточно малой дозе. Таким образом, при стремлении к нулю дозы облучения, к нулю же стремится и число пораженных людей, но не степень поражения у тех, кому не повезло. Можно сказать и иначе. Число случаев поражения определяется произведением дозы облучения на число подвергшихся этому облучению людей. Если уменьшить дозу облучения в 100 раз, но одновременно увеличить в 100 раз число облученных, число пострадавших не изменится. Это и есть ситуация непорогового эффекта при генетических поражениях и аналогично в других случаях. Непороговые биологические эффекты ставят нас перед нетривиальной моральной проблемой. Как я уже отмечал, они полностью анонимны. При этом все произошедшие за последние десятилетия испытательные взрывы дают малую относительную добавку к смертности и болезням от других причин. Но так как людей на Земле очень много, а через некоторое время, в течение периода распада радиоактивных веществ, их станет еще больше, то абсолютные цифры ожидаемого числа поражений и гибели крайне велики, чудовищны. Речь идет, конечно, о взрывах в воздухе, на поверхности Земли, о подводных взрывах, но не о подземных. Добавление 87-го года. Необходимо, однако, иметь в виду, что действие непороговых биологических эффектов радиации при малых дозах облучения, сравнимых с естественным фоном, не изучено экспериментально с должной степенью достоверности. Очень велики трудности, связанные с гетерогенностью изучаемого ансамбля и невозможностью контрольного эксперимента. Необходима непомерно большая статистика. Нельзя исключить того, что при малых дозах действуют репарационные, то есть исправляющие дефекты, механизмы, и по этой и другим причинам имеет место существенная нелинейность эффекта. Нельзя также полностью исключить существование положительного эффекта малых доз радиации, поэтому ко всем приведенным в этой главе соображениям и оценкам следует относиться с известной степенью осторожности. После этого общего введения отвлекусь немного от последствий ядерных испытаний и расскажу о некоторых других, занимавших меня тогда делах, начав с вопросов генетики. Мой интерес к ним был трояким. В связи с большой ролью генетических эффектов в общей картине биологического действия ядерного оружия, общефилософский и связанный с той драмой, которую переживала тогда советская биология в результате действий лысенковской мафии. Случилось так, что я уже не раз соприкасался с этой последней проблемой и довольно хорошо знал ситуацию от друзей и знакомых, в частности, от Игоря Евгеньевича и по Академии. В 56-м году, кажется, Зельдович повел меня к Дубинину, который был тогда одним из опальных вождей опальной генетики. Мы пришли к нему на квартиру, которая была тогда его экспериментальной базой. В институте, где он формально числился, генетика была под запретом. Дубинин показал нам колонии дрозофил, с которыми он работал, а потом рассказал в сжатой и яркой форме, со многими деталями и примерами, которые я сейчас забыл, об огромных научных и практических достижениях генетики за рубежом и о нашем отставании, о многомиллиардных перспективах использования этих достижений в сельском хозяйстве и медицине. Произвел он на меня тогда впечатление умного и делового с хваткой человека. Наш визит к Дубинину был не просто экскурсией. В это время Курчатов собирался организовать в своем институте в порядке меценатства некое прибежище для опальных генетиков, и ему нужно было иметь рядом беспристрастных людей, с которыми он мог бы посоветоваться. После визита к Дубинину я позвонил Несмеянову, тогдашнему, после смерти Сергея Вавилова, президенту Академии, и спросил его, как он терпит все выходки Лысенк, которые наносят такой огромный вред. Несмеянов ответил, что, по его мнению, Лысенко ведет сейчас арьергардные бои, постепенно сдавая позиции, а честные биологи не сидят сложа руки, и скоро будет письмо в ЦК, которое должно изменить положение. Конечно, Несмеянов приукрашивал ситуацию. Письмо биологов с 300 подписями действительно было отправлено, но вызвало только негативную реакцию, как беспринципная коллективка. У кого-то были неприятности. Лысенко выступил в «Правде» с новой теоретической и проблемной статьей на целую страницу. Я часто спрашивал себя, что дает возможность Лысенко и его мафии удерживать позиции в хрущевскую эпоху, когда уже нельзя было столь успешно применять методы доносов и лжефилософии, на которых был основан его успех в 30-40-х годах. Я думаю, что тут две причины. Во-первых, у Лысенко всегда была наготове «идея», в кавычках, обещающая гигантский практический успех в сельском хозяйстве немедленно и почти что даром. Никита Сергеевич часто не мог противостоять такому соблазну. А когда все проваливалось, у Лысенко была наготове новая идея, столь же обещающая. Но главное было не в этом. Весь аппарат партийного руководства сельским хозяйством был пронизан сверху донизу ставленниками лысенковской мафии. Эти люди давно, еще при Сталине, связали себя с лысенковской демагогией и с лысенковцами. Им уже поздно было менять кожу. Именно они и поддерживали новые лысенковские авантюры и яростно боролись с настоящей биологией, победа которой угрожала их положению. Потребовалась вторая Октябрьская революция, снятие Хрущева в октябре 1964 года, чтобы вся эта кампания одновременно изменила ориентацию. Зарубежным советологам и кремлинологам следует призадуматься над этой историей. Она, по-моему, многое раскрывает в механизме управления нашего государства. Борьба за научную биологию еще появится на страницах этой автобиографии. В те годы было еще несколько общественных начинаний, в которые меня тогда вовлек Зельдович, а мое участие было относительно пассивным. Одно из этих выступлений было связано с кампанией в прессе против незадолго перед этим опубликованной пьесы Зорина «Гости». Я не помню, в чем там было дело, но пьеса, написанная на гребне оттепели, задевала новую советскую партийную бюрократию, ее высокомерие, жадность и тупой эгоизм, и противопоставляла ей народ и истинных ленинцев, в том числе реабилитированных старичков. Зельдович подбил меня написать письмо Хрущеву, а сам оставался в тени. Конечно, мне не следовало так начинать свою эпистолярную деятельность, это было не постановочно, я просто поддался на подначку. Но, с другой стороны, как-то надо было начинать, а принципиально выступить против нового класса, по терминологии Джиллеса, не так уж и плохо. Это было мое первое письмо Хрущеву и вообще первое выступление вне специальности. Я плохо помню, чем кончилось это дело. Кажется, из какого-то отдела ЦК пришла формальная отписка. Другое начинание было связано с проблемой спецшкол, а именно школ с физико-математическим уклоном. Тогда только еще обсуждалось, нужны ли они и не противоречит ли это каким-либо социальным или педагогическим принципам. Зельдович и я вместе написали и отдали в известие заметку, где защищалась идея таких школ. Мы привели довольно очевидные аргументы «за» и уклонились от дискуссии с оппонентами, оставив всевозможные возражения без ответа. Наша заметка вызвала оживленную полемику, в том числе остроумный и ядовитый фельетон Носова, автора «Незнайки», в сатирическом журнале «Крокодил». Вернусь теперь к главной теме этой главы, к проблеме последствий ядерных испытаний и к тому, как я постепенно начал все более активно действовать в этом направлении. В 1957 году я написал, а в 1958 опубликовал в журнале «Атомная энергия» за июль 1958 года статью «Радиоактивный углерод ядерных взрывов и непороговые биологические эффекты». Работа над ней явилась важным этапом формирования моих взглядов на моральные проблемы ядерных испытаний. Я не могу сейчас с полной уверенностью восстановить всю предысторию статьи, постараюсь изложить то, что вспомнил. В начале 1957 года Игорь Васильевич Курчатов предложил мне написать статью о радиоактивных последствиях взрывов так называемой «чистой бомбы». Возможно, я в какой-то форме напросился на это задание. Предложение было связано с появившимися в иностранной печати сообщениями о разработке в США чистой бомбы, в которой не используются делящиеся материалы и потому нет радиоактивных осадков. Утверждалось, что это оружие допускает более массовое применение, чем обычные термоядерные, без опасения нанести ущерб за пределами зоны разрушений ударной волной, и что поэтому оно более приемлемо в моральном и военно-политическом смысле. Я должен был объяснить, что это на самом деле не так. Таким образом, первоначальная цель статьи была осудить новую американскую разработку, не затрагивая обычного термоядерного оружия. То есть цель была откровенно политической, и поэтому присутствовал неблаговидный элемент некоторой односторонности. Но в ходе работы над статьей и после ознакомления с обширной гуманистической, политической и научной литературой я существенно вышел за первоначально запланированные рамки. Среди научных источников статьи упомяну работы Овсея Лейпунского, брата одного из авторов советских реакторов-бридеров на быстрых нейтронах, Либби, Адашникова и Шапира. Из литературы, носившей философско-гуманистическую ориентацию, назову выступление Альберта Швейцера, произведшее на меня большое впечатление. Почти через 20 лет я вспомню об этом, составляя текст выступления на Нобелевской церемонии. Мне кажется, я ушел от первоначальной односторонности. Приведу две цитаты из статьи. Количество жертв дополнительной радиации определяется так называемыми непороговыми биологическими эффектами. то есть такими, которые действуют при самых малых дозах облучения и приводят статистически к большим итоговым эффектам смертности и болезней за счет того, что облучению подвергаются огромные массы людей, все человечество на протяжении многих поколений. Простейшим непороговым эффектом радиации является воздействие на наследственность. Для необратимого изменения гена, так называемой генной мутации, достаточно одного акта ионизации, поэтому генетические изменения могут возникать при самых малых дозах облучения с вероятностью точно пропорциональной дозе. Коэффициент увеличения вероятности наследственных болезней в работе оценен в 10 в минус 4 степени на рентген, это единица дозы облучения. В работе оценены также соответствующие коэффициенты для раковых заболеваний и высказано предположение о непороговом характере снижения иммунологических реакций и происходящих отсюда преждевременных смертей. Для суммарной оценки этих двух эффектов используются данные о средней продолжительности жизни врачей-рентгенологов и радиологов, сниженной на 5 лет при дозе, вероятно, не превышающей 1000 рентген за всю жизнь. Далее высказывается предположение, что глобальное увеличение числа мутаций бактерий и вирусов, вне зависимости от причины мутации, которая может быть связана с мутантными веществами или, в частности, с радиацией, является для них полезным фактором. Пример. Возникновение дифтерита в XIX веке, пандемия гриппа, и в случае малых доз радиации приводит примерно к такому же количественному эффекту уменьшения продолжительности человеческой жизни, как увеличение раковых и генетических болезней, тоже 10 в минус 4 степени на рентген. Суммарный эффект радиации по всем этим причинам оценен 3 умножить на 10 в минус 4 степени на рентген, заниженная оценка с учетом возможной неточности некоторых ее слагаемых. При средней продолжительности человеческой жизни 20 тысяч дней, каждый рентген глобального облучения уменьшит ее на неделю. Много это или мало? Общее число жертв от одной мегатонны взрыва в работе оценено цифрой 10 тысяч человек. Две трети этой огромной цифры при этом приходится на последствия от образования в атмосфере радиоактивного изотопа углерода С-14. С-14 возникает в результате взаимодействия с ядрами азота нейтронов, которые примерно в одинаковом количестве выделяются в расчете на одну мегатонну при чистом взрыве и в обычном водородном заряде. Время полураспада С-14 составляет 5000 лет, поэтому эффект сказывается медленно на протяжении тысячелетий. При оценках принято, что средняя численность человечества в существенный для эффекта период составит 30 миллиардов человек. Одна треть общего числа жертв, например, относится к ближайшему времени и вызвана радиоактивными осколками деления, то есть в чистой бомбе этого слагаемого нет. В расчетах из всех осколков учтены только стронций и цезий. Численность человечества для середины 50-х годов принята в 2,5 миллиарда человек. К 57-му году общая мощность испытанных бомб уже составляла почти 50 мегатонн, чему, по моей оценке, соответствовало полумиллиону жертв. Эти цифры быстро возрастали. Кончая статью, я писал: какие моральные и политические выводы следует сделать из приведенных цифр? Один из аргументов сторонников теории безобидности испытаний заключается в том, что космические лучи приводят к большим дозам облучения, чем дозы от испытаний. Но этот аргумент не отменяет того факта, что к уже имеющимся в мире страданиям и гибели людей дополнительно добавляются страдания и гибель сотен тысяч жертв, в том числе в нейтральных странах, а также в будущих поколениях. Две мировые войны тоже добавили менее 10% к смертности в 20 веке, но это не делает войны нормальным явлением. Другой распространенный в литературе ряда стран аргумент сводится к тому, что прогресс цивилизации и развитие новой техники и во многих других случаях приводят к человеческим жертвам. Часто приводят пример с жертвами автомобилизма. Но аналогия здесь не точна и неправомерна. Автотранспорт улучшает условия жизни людей, а к несчастьям приводит лишь в отдельных случаях, в результате небрежности конкретных людей, несущих за это уголовную ответственность. Несчастья же, вызываемые испытаниями, есть неизбежное следствие каждого взрыва. По мнению автора, единственная специфика в моральном аспекте данной проблемы это полная безнаказанность преступления, поскольку в каждом конкретном случае гибели человека нельзя доказать, что причина лежит в радиации, а также в силу полной беззащитности потомков по отношению к нашим действиям. Прекращение испытаний непосредственно сохранит жизнь сотням тысяч людей и будет иметь еще большее косвенное значение, способствуя ослаблению международной напряженности, способствуя уменьшению опасности ядерной войны, основной опасности нашей эпохи. Автор пользуется случаем выразить свою благодарность Лейпунскому за ценное обсуждение.